пришлось встать на колено, чтобы удержать щитом их слаженный залп. На несколько секунд лестницу окутал огненный шторм, превращая в пепел ковер на мраморных ступенях. Даже татуировка у меня на груди стала горячей, помогая сдерживать пламя и выстрелы. Маска свалилась с лица и запрыгала по ступенькам вниз по лестнице. На верхней площадке раздались крики, и удары по щиту прекратились. Среди охраны возникли фигуры Кижа и Диева. Он врубился в ряды врагов, словно мальчишка с палкой в заросли крапивы, а она стояла в стороне и по очереди разряжала в стражу пистолеты. Третьим участником бойни был Мурзилка, кот, всю дорогу дремавший на руках у испанки, решил принять участие в веселье и теперь метался рыжей молнией, впиваясь зубами и когтями в ноги людей. Когда я добежал до площадки, все уже закончилось. Тела валялись вперемешку, мраморный пол был скользкий от крови. Акиш улыбился во все 32 зуба и вытирал клинок о чей-то мундир. «Обожаю ходить с вами на дело, Константин Платонович. Каждый раз такое веселье. Ей-ей, я даже готов простить маски, кинувшие меня в канал». Прятаться под плащ он не стал, как и убирать шпагу в ножны. Широкими шагами двинулся к покоям дожа, легко обогнав меня. Пересек коридор, увешанный картинами, и с разгону ударил плечом в богато украшенную дверь, выбил замок и влетел внутрь с боевым криком. В первой комнате, судя по всему, должен был сидеть секретарь, но он то ли сбежал, то ли предусмотрительно спрятался. Вторая оказалась небольшой столовой с остатками недавнего обеда на длинном столе, а вот в третьей располагалась спальня, где я и нашел наконец Таню, Костя. Девушка была привязана к резному столбу, державшему балдахин над огромной кроватью. На скуле у нее краснела царапина, а на платье виднелись подпалины. Сразу видно, что похитителям пришлось повозиться, прежде чем они смогли ее схватить. Я сорвал веревки и подхватил ее, чтобы она не упала. «Танечка, милая, все хорошо», — она уткнулась мне в шею, обняв обеими руками. «Я знала, что ты придешь за мной, КХМ». Киш, обошедший кровать с другой стороны, уставился на пол и одобрительно осклабился. «Отличная работа, Татьяна Алексеевна. Так и надо с этими дожами поступать, лучше не придумаешь». Таня отпустила меня и слабо улыбнулась. «Сейчас, я должна забрать ее. Никогда теперь не сниму, даже на ночь». Я все же поддержал Таню за руку и вместе с ней обогнул широкую кровать. Вцепившись одной рукой за сползшее одеяло, а в другой в горло, на полу лежал дож, лицо посиневшее, глаза выпучены, язык вывалился изо рта, а вокруг шеи обвелась пинджабская удавка, продолжая душить мертвого властителя города. «Ко мне, моя хорошая». Таня протянула руку, и удавка прыгнула к ней на запястье, словно ручная змея. Девушка погладила ее и едва заметно улыбнулась. «Спасибо, Костя, твой подарок настоящее чудо». К мертвому дожу подошел Мурзилка, понюхал его, фыркнул и принялся скрести лапой по полу, закапывая покойника. «Уходим», — скомандовал я, ощущая возрастающее напряжение эфирного поля. «У нас мало времени». Стоило выйти из спальни, как из первой комнаты раздался крик Диева. «Констан, у нас проблемы». Следом послышались хлопки выстрелов и визг огненных снарядов огнебоев. «Все, кончилось мое терпение». Я обернулся к Кижу и приказал: «Охраняй Таню, не суетесь», а сам бросился к входу в покой дожа. Хоть замок Киши выбил, но сами двери были целы, да к тому же неплохо зачарованы. По крайней мере, они держали попадание от огнебоев и те заклятия, что кидала стража. Ничего серьезного они не применяли, только всполохи да совсем слабенькие версии молотов. Отстранив Диева, я поставил щит и приоткрыл дверь. Стража была еще у лестницы, не торопилась приближаться к дверям, обстреливая их издалека. Во мне закипел гнев, потребовав выплеснуть накопившуюся злость. «Сейчас я вам покажу, что такое настоящий боевой молот русской армии». Я призвал Анубиса, вскинул руку и бросил полновесное заклятие, напитанное силой под завязку. Ёшки-матрешки, коридор, ведущий к лестнице, оказался маловат для сформированного заклятия. В полете молот начал цеплять пол и потолок, ломая на ходу половицы и сдирая штукатурку. Волна разрушения пробежала до самой лестницы и, достигнув цели, рванула во всю мощь. Со страшным грохотом, в котором потонули крики людей, часть коридора обрушилась вниз. Перекрытия ломались, балки выворачивались и падали в провал. Потолок сначала выгнулся вверх, вспучился, а затем тоже стал обваливаться, будто водопад из дерева и кирпичей. Последним аккордом прозвучала крыша. С оглушительным скрипом свинцовые плиты прогнулись, а затем по одной стали рушиться в пролом, расширяя огромную дыру и разнося мраморную лестницу на куски. Бум, бум, бум. Пыль заполнила коридор, заставив меня закрыть дверь и переждать катастрофу. А когда все смолкло и я выглянул наружу, то увидел всего в трех шагах рваный край громадной дыры. Сверху в пролом заглядывало солнце, играло лучами с оседающей пылью и будто спрашивало, а кто будет оплачивать ремонт целого крыла дворца? Молодец, Констан, от души приложил, хмыкнула Диева за плечом. Осталось только выяснить, как нам самим отсюда выбраться. Есть другая лестница, будто между делом кинул Казанова, тоже пытаясь посмотреть на учиненные мной разрушения. Сейчас только гляну, и можно двигаться дальше. Никогда такого не видел, сеньор Русов. Ей-богу, вы настоящий разрушитель. Джакомо, если хотите, можете потом вернуться и смотреть на развалины дворца сколько угодно. А теперь надо уходить. Да-да, конечно. Я уже все увидел, сейчас покажу, куда идти. Пока Казанова искал скрытую дверь в столовой дожа, Киш тоже не сидел без дела. Он снял со стены картину с портретом загадочно улыбающейся молодой итальянки. Одним движением отделил холст от рамы, скатал в трубочку и спрятал под камзол. «Нельзя без трофея уходить, Константин Платонович», — пояснил он мне, — «это наша законная добыча». Спорить с ним было бесполезно, да и некогда. Казанова нажал на стенной панели тайную кнопку, и там открылась небольшая дверь, ведущая на узкую лестницу. «Откуда вы знаете такие секреты, Джакомо?» «Я очень хорошо слушаю, сеньор Русов, и очень тщательно все запоминаю. Особенно, когда языком болтает пьяный секретарь дожа. Прошу за мной». Уже на лестнице я почувствовал, как здание еле заметно вздрогнуло. Черт, как же не вовремя. Видимо, от выбросов эфира и разбалансировавшихся магических щитов дворца раньше времени сработал мой знак. Тот самый, что я заложил глубоко в земле. Придется поторопиться, а то скоро здесь станет очень неуютно. Вернуться через мост вздохов не получилось, проход туда завалило обрушившейся крышей. Пришлось искать другой путь и выбираться через внутренний двор. Пока мы шли, я невольно восхитился залами, попавшимися на пути. Великолепная роспись на потолках, сделанная известными мастерами, лепнина, золото, изящная мебель из дорогого дерева. А вот людей мы не встретили вовсе. Слуги, посетители и прочие обитатели дворца успели разбежаться. Подошвами сапог я чувствовал, как дрожит пол, знак работал, и здание медленно двигалось, как я и задумывал. Оставалось надеяться, что мы успеем сбежать раньше приближающегося финала. Сюда, это выход на лестницу гигантов. Казанова распахнул двери, выпуская нашу компанию из дворца. Мы вынырнули на широкую площадку, и меня на мгновение ослепил солнечный свет. Я моргнул, давая привыкнуть глазам, и увидел ожидающих нас людей. В дальнем конце двора толпилась стража. Оружие они не доставали и смотрели в нашу сторону с любопытством, будто болельщики на стадионе в ожидании зрелища. А вот у подножия лестницы гигантов ждал совсем другой противник – маски. Впереди стоял Баута, как и прошлый, убитый в гостинице, в черном плаще, треуголке и с обнаженной рапирой. А за ним вперемешку ждали команды дамы, доктора с птичьими носами, мареты, вольты и одинокий шут. Всего человек 15, не больше. Серые тени в магическом зрении, неуязвимые для волшбы и скудельницы. Я услышал, как за спиной скрипнула дверь, и обернулся. Казанова на цыпочках пытался незаметно скрыться во дворце. «Уже покидайте нас, Джакомо!» «Ах, сеньор Русов!» Он обаятельно улыбнулся. «Но я уже давно не боец. Я знаю, на что способны маски, и хочу продлить свою жизнь еще на чуточку. Простите, князь, но я сделал для вас все, что мог». Он коротко поклонился и юркнул за дверь. «Да и черт с ним! Пусть бежит, что еще ждать от масона?» Я обернулся и шагнул вперед, глядя на Баута и прикидывая, как его убить. «Добрый день, сеньор некромант!» Баута насмешливо поклонился. «Говорят, вы пришли сюда в моей маске? Ай-яй-яй, как нехорошо брать чужое!» «Чужое?» Я демонстративно рассмеялся. «Это трофей, сеньор маска. Я взял его с тела вашего коллеги. Знаете, он при этом весьма дурно выглядел и не хотел оживать. Но я надеюсь, что вас я убью аккуратнее и вы еще долгие годы будете моим преданным слугой». Выражение лица под маской было не видно, но Баута дернул головой, как от пощечины. «Даже не надейтесь, сеньор некромант», — со злостью бросил он, — «сегодня умрете вы. Я заколю вас, как свинью, а потом и остальных ваших слуг, девицу в том числе. Как невежливо с вашей стороны, сеньор, дворянин должен оставаться вежливым в любой ситуации. Или я ошибся, и вы обычный горожанин, сын мясника, судя по заколке свиней, кажется, я задел его за живое. Он резким движением сдернул с себя плащ и отшвырнул в сторону. Тебе конец, некромант, я убью тебя. Прямо сейчас. Он шагнул на лестницу, на ходу разминая руку с рапирой. Не торопись, покойничек. Киш вышел вперед и начал спускаться ему навстречу. В одной руке он держал свой любимый палаш, а в другой зачарованную рапиру, взятую у испанки. «Покойник, это ты?» «Нет, ошибаешься», — Киш усмехнулся. «Я, мертвец, а вот ты, именно покойник». Начали. Глава 29. Совет 10. Уна. Киш прыгнул через десяток ступенек, приземлился перед Бауте и стремительно атаковал. Дуя. Уж не знаю, где Киш научился считать по-итальянски, но отсчитывал он проведенные атаки вслух именно на этом языке. 3. Яростный звон клинков наполнил внутренний дворик, заставив стражу вытягивать шеи, чтобы разглядеть дуэль на лестнице. 4. Несколько масок кинулось на помощь к своему предводителю, собираясь напасть на Кижа с флангов. Но едва они оказались на ступенях лестницы, загрохотали выстрелы громобоев. Меняя пистолеты один за другим, Диева открыла огонь по маскам. Магические снаряды не могли им повредить, но сбивали с ног и отбрасывали назад. К тому же испанка целилась им прямо в лица, ослепляя вспышками. Я протянул руку, вынул из пустоты скудельницу и швырнул ее в толпу масок, целясь в одного из докторов. Если не может вынуть душу, то пусть задушит хотя бы одного. Цинкуя. Разрядив пистолеты, Диева сдернула с плеча огнебой и метким выстрелом засадила огненный снаряд в лоб Маретте. Та взмахнула руками и рухнула навзничь, неестественно вывернув голову. Похоже, мощный удар сломал шею незадачливой маски. Еще одна Маретта попыталась подобраться ближе, прячась в слепой зоне за Баутой. Но тут в игру вступил Мурзилка, промчавшийся вниз по ступеням. Он принялся кружить вокруг маски, ловко уворачиваясь от клинка шпаги, и беспрестанно кусал или бил когтями ее ноги, раздирая в клочья чулки, кожу и мышцы на икрах. Закричав, Маретта упала на колени, и Мурзилка тут же прыгнул ей в лицо. Задние лапы распороли незащищенное горло, кот отпрянул и лениво потрусил вверх по лестнице, посчитав свою задачу выполненной. Си. Пришлось удержать Таню, когда она собралась кинуть огненный всполох. Я шепнул ей, что на маске не действует магия, и попросил поберечь силы. Сетте. Киш захохотал в лицо Бауте. Закончим, глупец. Я стою выше тебя. Мертвец открылся и развел руки в стороны, не переставая веселиться. Баута подался вперед и сделал глубокий выпад, воткнув рапиру ему в грудь. Но Киш засмеялся еще громче и шагнул навстречу, насаживаясь на лезвие по самую рукоять, а затем рубанул двумя клинками одновременно, будто ножницами перерезая шею маски. Голова кувыркнулась за спину Бауты, потеряла треуголку и кровавым мечом запрыгала по ступеням, а следом и обезглавленное тело рухнуло на лестницу и покатилось вниз. «Как вам такое, маски?» «А, следующий!» Киш, даже и не подумав вытащить из груди чужой клинок, обвел палашом маски. «Я сказал, следующий!» «Доктор, выходи, я буду тебя убивать!» Доктор Чума, на которого он указал, отшатнулся, споткнувшись и едва не упав. «Костя, смотри!» Таня схватила меня за локоть и указал рукой вниз. Там, на первом этаже, из-под дверей хлестала вода. А вот и работа моего знака под землей перешла в видимую стадию. Дворец вместе с тюрьмой и частью набережной медленно сползал в море. Дворцовая стража оказалась на редкость сообразительной. Едва завидев залитый пол, они взяли ноги в руки и ломанулись в одну из дверей. А вот маски не замечали прибывающее море. Они все еще колебались, не решаясь атаковать страшного Кижа, когда поднявшаяся до щиколоток вода внесла в их ряды полную сумятицу. Чтобы подбодрить их мыслительные процессы, я добавил чуть-чуть магии. Напрямую маски ей не поддавались, но я воздействовал косвенно, бросив в воду им под ноги знаки огня. С шипением и брызгами кипятка к небу рванул фонтан пара. Крики ошпаренных масок заполнили двор, так что даже Киш опустил оружие и с интересом разглядывал темные фигуры, мечущиеся в белом тумане. Знаки потухли, и пар стал рассеиваться, но перед лестницей уже не осталось ни одной маски, только где-то вдалеке слышался шум шлепающих по прибывающей воде ног. «Куда?» — взревел Киш. «Я еще не закончил». Он хотел бежать следом, но мой окрик оборвал его порыв. «Дима, стой!» Киш остановился и недовольно глянул на меня. «Дворец уходит под воду. Убираемся отсюда». Я взял Таню за руку, Диева подхватила Мурзилку, и мы скатились вниз по лестнице почти по колено в воде. Из дворца мы выбрались через ворота Порта де ла Карта, бумажную дверь. Пробежали по узкой дорожке вдоль внешней стены здания и в последний момент успели перепрыгнуть на набережную. Там стояла толпа людей, но до нас им не было никакого дела. Все смотрели, замерев и разинув рты, как дворец Дожа и тюрьма медленно отчаливают от суши и печально погружаются в море, будто тонущий корабль. Очень величественное и символическое зрелище получилось, на мой вкус. Ха! Киш наклонился и шепнул мне на ухо. Теперь у них будет подводный дворец правителей. Пусть ныряют, если хотят полюбоваться. Отстроит новый, я усмехнулся, венецианская гордость потребует восстановить дворец. Хотя денег на точно такое же великолепие может и не хватить. Дмитрий Иванович, а найди-ка нам гондолу. Вернемся в гостиницу, Тане надо отдохнуть после такой нервотрепки. Я не собирался съезжать из гостиницы и бежать из Венеции. Маски. После моего фокуса с водой Анубис придумал еще несколько подобных трюков и горел желанием опробовать их на какой-нибудь Маретте. Пусть приходит, но тогда одним дворцом Венеция не отделается. Весь город утоплю, вместе с арсеналом, палаццо знатных фамилий и наглыми гондольерами. Кстати, хозяин гостиницы появился как ни в чем не бывало, улыбался и, не дожидаясь приказа, лично принес в номер обед. Я накормил Таню, накапал ей валерьяновых капель и уложил спать. Пусть отдохнет, а после организуем наш отъезд из этого негостеприимного города. Когда девушка заснула, а я вышел из спальни, в номер тихо постучали. Не дожидаясь ответа, в дверь заглянул Киш. «Константин Платонович, к вам пришли. Сколько их? Двое. Это не маски, а посланники от Совета Десяти, так они представились. Говорят, что срочно должны с вами поговорить. Совет Десяти, значит, наслышан об этом славном органе, наслышан». Примерно то же самое, что и наша тайная канцелярия, только во главе стоят выборные 10 человек из старых семей. Их приговоры нельзя обжаловать, и они ни перед кем не отчитываются. Могут казнить кого угодно, даже дожа, что пару раз и проделали прямо во дворце. Единственное ограничение, каждый год выбирают новую десятку, которая выясняет злоупотребление предшественников и жестоко за это наказывает. Останься здесь и охраняй Таню, а я поговорю с этими синьорами. Пока я спускался на первый этаж, Анубис создал над моей головой плотный шар раскаленного воздуха. Никакого эфира внутри. Магия использовалась только для разогревающей сферы. Если такой мячик врежется в лицо маски, боюсь, это самое лицо получит ожоги, несовместимые с жизнью. К разочарованию таланта, меня ждали самые обычные люди, доступные для любой магии. Два черноволосых итальянца, один высокий и толстый, другой пониже, тощий и вертлявый, но лица у обоих были неуловимо похожи, отмеченные порочной печатью власти. Синьор Русов, светлейший князь, они заговорили одновременно, жестикулируя и перебивая друг друга. «Меня зовут Витан Долини», толстяк коротко поклонился, «второй цепи Совета Десяти, Мария Пьюза к вашим услугам, светлейший князь, третий цепи Совета Десяти, мы рады видеть вас в добром здравии. Вам понравилась Венеция?» «Конечно, понравилось, Вита. Ты же видишь, князь в восторге от нашего великолепного города. Не мешай мне беседовать, Мария. Мы тоже очень рады, что наш город посетил столь знаменитый человек. Как жаль, что вы не попали на карнавал. Обязательно приезжайте к нам на следующий год. Будут шествия, фейерверк, маски. Ах, наши маски вы уже видели. Мы как раз и пришли поговорить о них, то есть о недоразумениях, которые возникли во время вашего визита, и было бы крайне полезно урегулировать их. Вы же разумный человек, князь, светлейший князь, Мария, не забывай, это важно. Конечно, прошу простить меня, не часто удается увидеть носителя такого титула лично. Светлейший князь, больше я не допущу такой ошибки. Так вот, о наших баранах, то есть наших недоразумениях, Совет Десяти хотел бы их уладить, до того, как вы покинете Венецию. Очень не хочется оставлять такой вопрос открытым. Это огорчит Совет Десяти, и Большой Совет тоже. Ну и Дожа, худой хихикнул, когда мы выберем нового. Мне надоела их непрерывная болтовня, и я поднял ладонь. Синьоры, у меня было очень напряженное утро, да и день тоже выдался нелегкий. Сейчас принесут кофе, и я выслушаю вас. По одному. Я уселся в кресло, закинул ногу на ногу и взял чашку кофе, принесенного служанкой, сделал глоток и холодно улыбнулся визитерам. Итак, синьоры из Совета Десяти, О каких недоразумениях вы говорили? Об убытках Венецианской республики? Андолини осклабился в ответ. Вы, светлейший князь, позволили себе уничтожить дворец Дожей, коль является собственностью города, и мы хотели бы обсудить порядок возмещения ущерба. От такого заявления я чуть кофеем не поперхнулся. Ничего себе предъявы. Ты посмотри, какая беззастенчивая, кристально чистая наглость. Сначала они пытаются убить меня, похищают Таню, топят Кижа, а потом еще и требуют за это деньги. Сразу видно, потомственные торгаши и жулики. Ну уж нет, ни гроша они не получат. Это я должен требовать возмещения морального вреда. Возмещение, значит, я прищурился и пристально посмотрел сначала на одного, потом на другого. Не беспокойтесь, светлейший князь, тут же отозвался тощий Пьюза. Мы не грабители и готовы предоставить вам льготные условия. Скажем, разбить платеж на 10 лет равными долями. Мы же понимаем, вы были расстроены и немного погорячились. Сеньоры, я кашлянул, прочищая горло, боюсь, вы неправильно понимаете ситуацию. Начнем с того, что ваш дож, ныне покойный, устроил на меня нападение, на моих людей, похитил мою спутницу и повредил мое имущество. О, мы так сожалеем, хором заявила парочка. Но это ваш частный конфликт с дожем как частного лица, и он не имеет отношения к городу. А вот дворец имеет, и его стоимость. Позвольте, Анубис выдохнул эфиром. И в комнате стало слегка неуютно, для итальянцев, разумеется. Частный конфликт с дожем, а скажите мне, сеньоры, а Вагадары находятся на службе Венецианской республики, или это тоже частные лица, а вы с какой целью спрашиваете? Толстяк поджал губы, с самой обыкновенной. Если они частные лица, я собираюсь спросить с них за нападение на меня, за тех, кто уже мертв, ответит их рода, а остальных я буду карать лично, невзирая на титулы, включая вставших на их защиту, всех до единого. Вы, сеньор Русов, собираетесь уничтожить всю знать Венеции? Оба итальянца подобрались, а взгляды стали злыми. Немного ли для вас одного? Вы будете штурмовать родовые палаццо? Я не собираюсь трудиться лично. Вы ведь помните, что я некромант. Каждого убитого я подниму в виде мертвеца и отправлю разбираться со своей семьей самостоятельно. Кстати, мне не придется ничего штурмовать, как вы выразились. Чем эти ваши палаццо хуже дворца Дожа, утоплю в море, и все дела. Вы не посме, худой попытался возмутиться, но толстяк остановил его, положив руку на плечо. А Вагадары не могут быть частными лицами, он смотрел на меня, будто через прицел огнебоя. Они являются членами высшей коллегии, и, покушаясь на них, вы будете покушаться на республику. Если они официальные лица, я усмехнулся, то дело принимает совсем другой оборот. Они напали на меня, а значит, и вся Венеция в их лице. И я могу считать это объявлением войны. Андолини пожевал губами и покачал головой. Вы не российский император, чтобы объявлять войну Венеции. Я удельный князь Алиутский, и могу это сделать самостоятельно, не обращаясь за помощью к моей императрице. Ах, князь, он рассмеялся. Ваше княжество, дикие холодные земли, где живут дикари. Да и будь у вас там достаточно войск, оно расположено слишком далеко, чтобы воевать с нами. Я ответил на его смех снисходительной улыбкой. Княжество Алиутское, это я, мой дорогой. И поверьте, меня для войны будет более чем достаточно. Я просто утоплю остров, на котором стоит город, как поступил с дворцом, и все. Полагаю, Австрия не откажет мне в любезности и с удовольствием приберет ваши владения на материке. Итальянцы переглянулись. Вы не сможете, хором заявили они. Желаете проверить? С радостью покажу вам свои возможности. Глава 30. Корабли. Я протянул руку, и Анубис вложил мне в ладонь гранд-вант, наполненный под завязку эфиром. Он будто прогибал под себя окружающее пространство. Толстяк Андолини, увидев последний довод, побледнел и судорожно сглотнул, а худой Пьюза подался вперед, покраснев и дергая щекой. Мне не нужно было рисовать знаки, чтобы продемонстрировать мощь, всего лишь стукнуть последним доводом по полу, выпуская струю эфира вертикально вниз, отчего пол гостиницы вздрогнул, в окнах жалобно зазвенели стекла, а с улицы донеслись испуганные крики. «Вы не посмеете!» Андолини тоненько взвизгнул. «Подумайте о мирных жителях, будет множество жертв, пострадают невинные дети. Сеньоры, вы же сами объявили мне войну, разве нет? Почему вы не подумали о детях прежде, чем совершать этот опрометчивый поступок? Мы вам ничего не объявляли». Я выразительно посмотрел на последний довод, а затем перевел взгляд на собеседников. «Синьоры, не заставляйте меня заподозрить вас в умственной неполноценности. Или у вас отшибла память и вы не помните, о чем мы говорили 5 минут назад?» Пьюза открыл рот, собираясь что-то сказать, но Эндели не ткнул его локтем. «Светлейший князь, полагаю, он говорил медленно, подбирая слова, между нами возникло некоторое недопонимание. Мы гипотетически рассматривали ситуацию с разных сторон, не более, и только для того, чтобы понять, как нам выйти из этой щекотливой ситуации, и как, я усмехнулся, нашли выход. Мы не вправе решать, светлейший князь, это может сделать только Совет Десяти. Необходимо поставить его в известность, созвать внеочередную сессию, рассмотреть со всех сторон. Если вы не возражаете, мы вас покинем, чтобы заняться как раз этими вопросами. Прежде чем вы уйдете, синьоры, я расставлю некоторые акценты, чтобы вы точно донесли до совета мою позицию. Андели не поерзал на стуле и кивнул. Во-первых, ни о каком дворце даже речи не может идти, но компенсация. Вы меня не поняли, синьор Пьюза, я плохо говорю по-итальянски, дворец утонул, смиритесь. Считайте это стихийным бедствием. Если я еще раз услышу, что вы хотите за него компенсацию, никаких переговоров не будет. И я решу нашу проблему так, как мне будет угодно. Хорошо, я вас понял. Во-вторых, если вы придете к выводу, что авагадары действовали как частные лица, я ожидаю от властей города содействия в поимке преступников, чтобы свести к минимуму случайные жертвы. Иначе я очень сильно расстроюсь. А когда я расстраиваюсь, то не слишком метко кидаю заклятия и предпочитаю работать по площадям. Андели не помрачнел и хотел возразить, но я не дал ему этого сделать. В-третьих, синьоры, если вы все же решите объявить мне войну, то мир я буду заключать на условиях очень солидной контрибуции. Скажем, 1 000 000 скуда. Один человек не может воевать с целой державой, Пьюза скривил губы. Какой бы сильный вы маг ни были, вы не сможете победить. Ваше право не верить, синьор. Но хочу напомнить, что Венеция очень маленькая держава, всего 1 город. Державка, я бы сказал, я пальцами показал, какого именно она размера, но не настаиваю. Самому любопытно посмотреть, справлюсь я с вами или нет. Не забывайте, что с вами ваши люди, князь, и ваши действия. Если кто-нибудь тронет моих людей, я буду считать вас своими личными врагами, ледяным тоном сказал я, и обещаю, что умирать вы будете очень долго, а затем бессрочно будете служить мне в виде поднятых мертвецов. На этом наш разговор окончен. Всего доброго, синьоры. Они молча встали, поклонились и ушли. Пьюза несколько раз обернулся, кидая на меня злые взгляды, но не сказал ни единого слова. Едва они вышли за порог, из-за портьеры появилась Диева с ироничной ухмылкой на лице. Интересная манера вести переговоры, Констан. Что тебе не понравилось? Ты выдвигаешь невыполнимые условия и строишь из себя архимага из сказки. Дешевые угрозы, Констан, не сработают. А скажи, Диева, ты знаешь хоть одного мага с талантом, кто может утопить дворец, не разнести в щепки, на это силу любого дурака хватит, а передвинуть в море? Она хмыкнула. Твоя правда, нет таких талантов. Уверен, синьоры из Совета Десяти тоже об этом знают. А еще они наверняка слышали, что я сделал с бунтовщиками в Петербурге. Так что мои дешевые угрозы стоят гораздо дороже, чем тебе кажется. Она снова хмыкнула, но уже не так уверенно. Посмотрела на меня внимательным взглядом и пожала плечами. Поверю тебе на слово, только разреши найти нам лодку, прежде чем будешь топить, я не хочу еще раз плавать в грязной воде. Договорились. А теперь позови Дмитрия Ивановича, он мне нужен. Киш выслушал инструкции с удивлением и немедленно отправился в город, а я пошел в номер и воспользовался затишьем, чтобы подремать. У меня была полная уверенность, что вечером предстоит долгий разговор с 2 наглыми итальянцами. Насколько я могу судить, под масками скрывались молодые дворяне из старых и влиятельных родов, и отдавать их мне на расправу никто не осмелится, а вот заплатить отступные из казны они легко согласятся. Не свои же отдавать. Я прекрасно видел, что Венеция деградировала. Из могущественного государства она превратилась в мелкую республику, растеряла былую славу и стала большим и горным домом. Не думаю, что среди тех, кто правит городом, есть люди, способные начать противостояние со мной. Их боевой дух давно угас, а жажда славы сменилась гонкой за удовольствиями. Так что в исходе конфликта я не сомневался. Мы с Таней отлично выспались, отдохнули и закатили небольшой пир. Сняли на вечер всю ресторацию на первом этаже и заказали все деликатесы, какие мог предложить повар. Ну а что, может, больше не представится случая попробовать их рыбные блюда, коими они так гордятся. Мурзилке подали тунца, до которого он оказался большой охотник, а Киш с Диева дегустировали дары винного погреба. Так что застолье у нас получилось на славу. Но не прошло и часа, как хозяин гостиницы подошел ко мне и сообщил, что явились посланцы Совета Десяти. «Зови», — милостиво махнул я рукой, — «нам как раз не хватает развлечений». Андалини едва вошел в зал и увидел богато накрытый стол, поморщился и отвел взгляд. А вот Пьюза, наоборот, одобрительно кивнул и причмокнул губами. «Садитесь, синьоры», — улыбнулся я им. «Сегодня у нас небольшая пирушка, так что составьте нам компанию. Что празднуете?» Пьюза уселся на свободное место, вооружился вилкой и придвинул к себе блюдо с камбалой. Андалини устроился с краю, но прикасаться к еде не стал, только косился на стол и вздыхал. Выборы нового дожа. Я сделал знак слуге, чтобы он наполнил бокалы. Говорят, это очень запутанная процедура, и мы решили пожелать выборщикам терпения и удачи. Ничего сложного там нет, Андалини усмехнулся. Все очень просто и понятно. Из членов Большого Совета мы выбираем 30 человек, затем из них выбираем 9. Эти 9 выбирают из Совета 40 человек, из которых общим голосованием выбираем 12, а они снова выбирают 25. Из них снова выбираем 9, которые выбирают 45. Из них остается 11, которые голосуют за 41. И уже они решают, кто будет дожем из представленных кандидатур. Киш даже поперхнулся, когда услышал про такую систему. «Простите, синьор, а зачем так запутано? Нельзя сразу всему совету голосовать за дожа? Ни в коем случае. Тогда можно заранее раздать взятки и выбрать совершенно неподходящего человека. Наша система выборов крайне затрудняет любой подкуп и жульничество. Поверьте, все века существования республики эта схема работала как часы. Мы с Таней обменялись улыбками. Я приводил ей венецианские выборы как пример переусложненной бессмысленной системы. Итак, синьоры, что привело вас ко мне? Полагаю, что Совет Десяти принял решение. Да, светлейший князь, Андалини кивнул. Совет предлагает взаимно отказаться от любых требований и расстаться добрыми друзьями. Вы шутите, синьор Андалини? Я разве не ясно выразился в нашу прошлую встречу? Мне было нанесено оскорбление, если вы не поняли, и я не собираюсь допускать урон своей чести. Но предыдущему дожу я уже отплатил за гостеприимство, осталось рассчитаться с вагадарами. Вы не можете просто взять и... Может, синьор Пьюза, Таня любезно улыбнулась. Константин Платонович это любит, умеет и практикует. Или я призову к ответу ваши маски, или весь город. Я откинулся на стуле, крутя в пальцах вилку. В принципе, мне все равно, кто будет расплачиваться. Как я и говорил, можем ограничиться скромной вирой за ваши выкрутасы. Но цена за проступки должна быть оплачена. Скажите, светлейший князь, Андалини посмотрел мне в глаза, правда, что вас называют убийцей трех императоров? Правда. Полагаете, одинокая республика будет в их ряду лишней? Пьюза скорчил ехидную рожу. Не очень удобный титул, на наш вкус. Пусть императоры будут сами по себе, нам будет неуютно по соседству с ними. Мы готовы выплатить 100 тысяч серебряных скуда, чтобы компенсировать ваши переживания. Синьоры, я не ослышался, жалкие 100 тысяч, я полагал, что сумма меньше миллиона будет просто унизительной для богатой Венецианской республики. Богатство Венеции несколько переоценено, сухо выплюнул Андалини, но мы можем добавить, скажем, 50 тысяч. Простите, синьоры, но я не могу на это пойти. Как посмотрят на меня потомки, если я соглашусь принять такие жалкие гроши? Проще великодушно простить вас бесплатно, чем унижать такой мелочью. Вы действительно можете простить? Нет, не могу, это оборот речи. Следующий час оба итальянца отчаянно торговались, пытаясь снизить виру. Таня, Киш и Диева откровенно потешались, слушая этот разговор. В конце концов мне надоело с ними припираться, и я предложил. Синьоры, я могу пойти навстречу, если у вас так не хватает средств. Не буду требовать сумму деньгами, а возьму в счет ее 10 линейных кораблей первого ранга. Вы построите их за свой счет, проведете в Петербург, и ваш долг будет закрыт. Они переглянулись, обменялись радостными взглядами и закивали. Конечно, светлейший князь, мы готовы построить для вас корабли в самые кратчайшие сроки, но с одним условием. Я подал знак слуге, и тот распахнул дверь, впуская в зал еще одного человека. «Добрый вечер, сеньоры!» Анделини чуть ли не зашипел на него. «Что вам надо, Гаспара? Вы же знаете, что Совет Десяти отказался работать с вашим банком. Я работаю не с Советом, флорентийский банкир, которого позвал по моей просьбе Киш, с гадкой улыбочкой присел напротив Анделини. Я работаю с князем Урусовым и буду гарантом этой сделки. Приму на хранение ваше денежное обязательство и произведу приемку кораблей, чтобы вы не ошиблись и не отправили какое-нибудь старье. Теперь уже я принялся наблюдать, как эта троица плюется друг в друга ядом. До 3 часов ночи они составляли договор, придираясь к каждому слову, уточняя формулировки и сроки. Таня ушла спать, а я все сидел, ожидая, когда дело дойдет до подписи. Но флорентийский банкир знал свое дело, и в итоге подписал вместе с итальянцами договор на 10 листах. «Вы сам дьявола, светлейший князь», — сказал мне Анделини, «еще никто так не выкручивал руки совету 10. Это урок вам, сеньор. Следите за вашим новым дожем, чтобы он не сходил с ума и не приказывал нападать на невинных приезжих. Впрочем, я был уверен, что дож вполне себе оставался в здравом уме, а всю эту кашу заварили масоны, жаждущие моей крови. Что же, с ними я тоже собирался разобраться, но позже, когда посещу резиденцию Тау и закончу с остальными делами. Напоследок, прежде чем уйти, банкир поблагодарил меня за доставленное удовольствие. Давно не видел, чтобы венецианцам прищемили хвост с таким изяществом. Не желаете ли посетить Флоренцию, ваша светлость? Мы будем рады, если вы окажете честь стать нашим гостем. Я принял их приглашение. На Флоренцию у меня имелись определенные планы, и такой поворот отлично в них вписывался. Глава 31. Монсеньор. Ах, сеньор Урусов, как чудно вы встряхнули наше болото. Уже 200 лет в Совете 10 не случалось драки, но вчера там выбили 3 зуба и сломали 5 пальцев. Боюсь даже представить, что будет на Большом Совете, когда начнут выбирать дожа. Папа, явившийся нас провожать, залился смехом. Во всех благородных домах только вас и обсуждают. И что говорят? Одни возмущаются суммой виры, что вы назначили, и настаивают, чтобы Совет 10 оплачивал ее из собственного кармана. Другие требуют выбрать вас дожем, мол, такой человек сможет вернуть Венеции былое величие. А третий, папа подмигнул мне, хотели бы женить вас на ком-нибудь из своих. Зря вы морщитесь, там такие птички есть, с ума сойти можно. Нежнейшие персики. Австрийский резидент цокнул языком и поцеловал сложенные щепотью пальцы. Передайте им, что ни фрукты, ни курицы меня не интересуют. Кстати, папа, а вы не рискуете, приходя ко мне в открытую, вам не будут задавать лишних вопросов, что вы? Наоборот, знакомство с вами прибавит мне уважения и веса в обществе. Кроме того, меня попросили кое-что передать вам. Папа сделал знак слуге, стоявшему в отдалении, и тот торжественно поднес мне широкую плоскую шкатулку, скромную на вид, без резьбы и украшений, но сделанную из невероятно красивого палисандра. От кого этот подарок? Откройте, сеньор Урусов, вы сами поймете. Магии в ней я не почувствовал, но Анубис на всякий случай напитал эфиром защитные татуировки на ладонях. Впрочем, предосторожности оказались напрасными. В шкатулке на бархатной подложке лежали 2 маски, бауты и коломбины. Мужскую покрывала лаконичная серебряная вязь, а женская была украшена золотом и россыпью мелких драгоценных камней. Работа, выполненная рукой истинного мастера, выглядела очень тонко и изящно. Настоящее произведение искусства. Сигнари Динатте, глава Авагадаров, лично изготовил эти маски и велел вручить вам в знак уважения. Вы достойный противник, первый за многие века сумевший противостоять маскам. Пусть этот подарок напоминает вам и вашей милой спутнице о самом прекрасном городе на земле, Венеции. Передайте господину ночи мою благодарность и почтение. Я обязательно посещу Венецию снова, если представится случай. Обязательно приезжайте, папа улыбнулся, с вами гораздо веселее и интереснее. Доброго пути, сеньор Урусов. Я пожал ему руку и пошел к кораблику, который должен был увезти нас на материк. Пока мы развлекались в Венеции, Васька бездельничал на постоялом дворе, охраняя Дармеса и играя в карты с другими постояльцами. Причем довольно успешно, выиграл 100 рублей на наши деньги. А все тлетворное влияние Кижа, в дороге тот частенько играл с моим камердинером, когда не было других развлечений. Васька нашему приезду страшно обрадовался и всего за 10 минут подал Дармес. Надоедливые эти итальяшки, барин, пожаловался он, все время выпить предлагали, еда у них странная, а хозяин постоялого двора все дочку за меня хотел отдать. А ты что? Я спрятал улыбку, чтобы не обидеть парня. Так она страшная, барин. Зубы у нее торчат, а сама худая как щепка. Да и куда мне жену-то? Я с вами домой вернуться хочу. Он быстро загрузил наш багаж, но отправление неожиданно задержалось. Таня уже села в Дармес, когда я заметил на другой стороне улицы женщину. Она выглядела как богатая горожанка, с уложенными в высокую прическу черными волосами, и за плечом шел слуга-охранник. Но ее глаза я узнал сразу, абсолютно безумные, те самые, что я видел в подземелье Корчери. Велев слуге оставаться на месте, она порывистым шагом подошла к Дармезу, стараясь не смотреть мне в лицо. «Перед судьбой все равны, даже ты, убийца!» Она говорила в сторону, будто не мне, торопясь и захлебываясь словами. «Никто не уйдет от своей участи и не избегнет предначертанного. Простые люди, императоры, ты, разлучительница, госпожа ночных дорог, все получат свое. Каждому судьба отмеряет равной мерой, но тебе она велела передать особое слово. Слушай же!» Пророчица подняла голову и посмотрела мне в глаза. На мгновение я увидел, как в ней полыхает неистовое пламя. «Убийца, разрушитель и князь края света, внемли голосу предопределения. Задуманное тобой исполнится, и получишь награду свою сполна. Но в тот день, когда ты пройдешь мимо вопрошающего и увидишь каменный свод, навстречу тебе выйдет чужое прошлое и призовет к ответу. Из носа сумасшедшей потекла тонкая струйка крови, но она лишь облизнула губы и продолжила вещать. Не бойся потерять то, что получил взаймы. Взамен ты получишь нечто большее, хоть и не захочешь это брать. Силы людские ополчатся на тебя, и некуда будет вернуться, чтобы преклонить голову. Но ты возьмешь суму и посох и пойдешь по пути предначертанному, до самого конца, чтобы занять пустующий престол и исполнить предназначение. Но если дрогнешь в последний момент, то погубишь любящих тебя, а вместе с ними и весь мир. Отбрось сомнения, убийца, и делай, что должно». Резко отвернувшись, она пошла прочь, покачиваясь на ходу, будто пьяная. Через несколько шагов она пошатнулась и чуть не упала, но подскочивший слуга схватил ее под руку и увел куда-то в переулок. В последний момент она обернулась, кинула на меня горящий взгляд и кивнула, будто прощаясь. «Костя, кто это был?» Таня выглянула из Дармеза, услышав чужой голос. «Да кто ее знает? Блаженная какая-то!» Я пожал плечами и сел в Дармез. Честно говоря, ни в какие пророчества я не верил. Нет никакого наперед написанного жребия. Нет судьбы, кроме той, что мы сами себе создаем. И даже если эта женщина каким-то невероятным образом смогла увидеть мое будущее, то это лишь тень несбывшегося. И я сам решаю, сбудется оно или нет. Только я. За окном Дармеза пролетели Падуя и Феррара. Мы сделали остановку в Болонье, погуляли по старинным улочкам и на следующее утро отправились на юг. Путь к Флоренции лежал через горы, а пеннины здесь низкие, поросшие лесом, так что путешествовать через них одно удовольствие. Дорога, проложенная еще во времена Римской империи, петляла змеей, показывая нам местные красоты. Иногда попадались стада тощих овец, чьи пастухи смотрели с опасением, будто подозревая нас в воровстве мелкого рогатого скота. Дорога вывела на перевал Лентула, как подсказала мне карта. Давным-давно мятежный гладиатор Спартак разбил здесь армию римского консула. Звали Горева и начальник огней Корнелий Лентул Кладиан, и в истории он отметился только этим поражением, ну и поделился именем с перевалом. На нем мы и сделали остановку, любуясь видами и слушая Диева, прочитавшую нам краткую лекцию и по консулу, и по восстанию Спартака. Оказалось, что она интересовалась Древним Римом и неплохо знала его историю. «Константин Платонович, посмотрите», — прервал Киш испанку. Я и сам почувствовал приближающуюся опасность и обернулся раньше, чем услышал предупреждение. На перевал со стороны Флоренции поднимался небольшой конный отряд. Едва завидев нас, они пробудили таланты и прикрылись мощными магическими щитами. Вот только всадники были не дворянами, не военными, а монахами в серых рясах. Святой официум. Руки Диева потянулись к громобоям на поясе. Манипула «Горящее сердце» — специальный боевой отряд для ликвидации магов-еретиков. Таня, Диева, марш в Дармес. Если начнется стрельба, уезжайте обратно в Болонью. Костя, а ты? Справлюсь. Быстро в Дармес. Девушки кинулись к экипажу, а Васька начал разворачивать его в обратную сторону. Киш встал рядом со мной, положив ладонь на эфес палаша и радостно улыбаясь. Честно говоря, маски оказались слабоваты, расслабленно заметил он. Может, хоть эти умеют нормально драться. Подозреваю, что у этих имеются специальные средства против некромантов. А может, и на поднятых мертвецов есть оружие. Очень сомневаюсь, Константин Платонович. По мне, обычные маги в рясах, не больше. К тому же ленивые и заплывшие жирком. Видите, какие отлитые рожи. Я бы, может, и согласился с Кижом, если бы не один из всадников. Невысокий худой мужчина лет 60, полностью седой, с ласковым добрым лицом. Вот только его талант фанил раз в 10 сильнее, чем у его спутников. Пожалуй, не слабее, чем покойный Голицын или Марья Алексеевна, но гораздо опытнее. После столкновения с масками я не слишком надеялся на скудельницу. Так что для инквизиторов я приготовил и божедомский вертеп, и несколько знаков и раскочегарил Анубиса до максимума. Не верилось, что это случайная встреча и инквизиторы просто едут мимо. На седловине перевала, где мы стояли, лес рос далеко от дороги, образуя широкую поляну. Отряд инквизиторов, оправдывая мои самые дурные предчувствия, развернулся фронтом. Будут охватывать с флангов или хотят атаковать издалека всеми силами разом. Дмитрий Иванович, как начнется заварушка, зайди с левого края, руби мелочь, пока я вон с тем седым разбираюсь. Седым? Киш прищурился, бегая взглядом по всадникам. Я ни одного седого не вижу. Разуй глаза, в центре на гнедой кобыле. Вы шутите, Константин Платонович? Киш покосился на меня. Нет там никого похожего. Киш еще раз оглядел строй инквизиторов и поджал губы. Не вижу. Честное слово, не вижу. Вот тебе и средства от поднятых, Дима. Он тебя зарубит или спалит дотла, а ты его даже не заметишь. Подавится, зло сплюнул Киш. Я его по запаху найду и на кусочки порежу. Или увижу, куда вы заклятия кидаете, и подберусь. Не суйся, еще раз говорю. Возьми на себя мелочь, остальное мое дело. Инквизиторы вдруг остановились в шагах в 100 от нас. Седой легко, будто ему было лет 20, спрыгнул с коня и вышел вперед. Да уж, талант у него просто полыхает. Не просто будет справиться с таким святым отцом. Подняв руку, Седой приказал спутникам оставаться на месте, а сам не спеша двинулся ко мне. «Добрый день, светлейший князь!» — крикнул он мне на чистом русском языке. «Могу ли я с вами поговорить?» «Стой здесь!» — шепнул я Кижу и пошел навстречу Седому. Мы встретились с ним точно на половине пути, будто два военачальника между двумя армиями, пришедшими на битву. «Рад встретиться с вами лично, светлейший князь!» Седой приветливо улыбнулся. «С кем имею честь?» «Отец Вильгельм Баскервильский, к вашим услугам», он заменил поклон кивком. «Кардинал-инквизитор святого официума, ваше высокопреосвященство», я кивнул в ответ. «Можете называть меня монсеньор, светлейший князь, тогда называйте меня по имени-отчеству, монсеньор. Я не сильно отвлекаю вас от дел, Константин Платонович», в голосе инквизитора послышалась ирония. «Не откажете мне в небольшой беседе? Как я могу отказать столь любезному собеседнику? Может, присядем, как говорят у нас в России, в ногах правды нет». Я обернулся и крикнул Кижу. «Дмитрий Иванович, принеси нам два стула». Киш посмотрел на меня с удивлением, но быстро с ним справился и кинулся к Дармезу. Через минуту он уже разложил возле нас два складных кресла и вернулся на исходную позицию. «Полагаю», инквизитор хмыкнул, устроившись напротив меня. «Для приятного разговора стоит принести еще и вина». Он поднял руку и хитро щелкнул пальцами. Один из его монахов тут же спешился, вытащил из седельной сумки пузатую бутылку, два серебряных стакана и бегом принес их патрону. «Попробуйте», инквизитор лично разлил вино и подал мне стакан, «это фалернское. Оно уже не то, что было во времена Римской империи, но его вкус ни с чем не спутаешь». Я не обольщался его любезностью. Даже подвесив меня на дыбе, инквизитор будет ласково уговаривать покаяться и признаться в ереси. Наша беседа, эти стульчики и вино всего лишь игра и дань хорошим манерам. Да, интересный букет. Как удивительно, монсеньор, я усмехнулся, что мы с вами случайно встретились на этой дороге. Случайности не случайны, сын мой, он усмехнулся в ответ. Я специально искал возможность увидеться с вами. Вот как, и чем же вас привлекла моя фигура скромного путешественника? Не думал, что мои интересы пересекаются с делами инквизиции. Ну как же, Константин Платонович. Он продолжал улыбаться, будто дедушка любимому внуку. Вы же некромант, самый опасный маг в Европе. Неужели вы думали, что останетесь незамеченным? Тем более, что агенты святого официума уже пытались убить вас. Анубис зарычал и полез наружу. Вы приехали сюда доделать их работу, монсеньор, глава 32, договор. Кардинал-инквизитор не выказал ни капли агрессии, сделал глоток из стакана и вздохнул. Нет, Константин Платонович, наоборот, покачал он головой. Я хотел встретиться с вами и, скажем так, уладить возникшие разногласия. С вами в первую очередь и по возможности между нашими системами. Я чуть не поперхнулся от такого заявления. Что, простите, мне послышалось? Нет, князь, вы все услышали верно. Кардинал еле заметно усмехнулся с оттенком горечи. Я здесь, чтобы примирить святой официум и некромантов. Насколько мне известно, любой некромант имеет возможность выступать от лица остальных коллег. Я, случаем, не пропустил последние новости. Неужели возле горы Мегидда строится армия для битвы и наступают последние времена? Иначе я не понимаю, как инквизиция может предлагать дружбу некромантам. Отец Вильгельм рассмеялся. Нет, до страшного суда еще полно времени. И я бы не сказал, что святой официум жаждет дружить. Мы хотели бы вернуть статус-кво, бывший между нами раньше. Не уходите от вопроса, с чего вы решили помириться. Он лукаво посмотрел на меня, не торопясь отвечать. Взял бутылку и долил вина в стаканы. Отпил из своего, глядя на горы и подбирая слова. Но у меня сложилось впечатление, что речь у него давно заготовлена, а пауза специально рассчитана, чтобы смягчить мою реакцию. Я кожей чувствовал, что кардинал тот еще хитрый лис, и играть против него будет очень сложно. Так что воспользовался секундами тишины и воззвал к хозяйке. «Буду с вами честен, Константин Платонович». Он допил вино и поставил стакан на землю. «Некроманты всегда были для нас проблемой. Одно то, что вы не можете входить в церковь, заставляет многих церковных иерархов видеть в вас врагов. Тем не менее инквизиция веками сотрудничала с вашими коллегами. Они практически никогда не лезли в политику и дела церкви, не распространяли ереси, не проводили темные ритуалы и не стремились набрать толпы учеников. При этом польза от некромантов была крайне велика. Кто, кроме вас, может допросить призрака или упокоить восставшего мертвеца?» Кардинал вздохнул и сам же ответил на свой вопрос. «К несчастью, никто. Церковь бессильна перед гримасами посмертия, как это не прискорбно осознавать. И мы пользовались услугами некромантов, заодно приглядывая за ними. Но потом вы решили, что мы не нужны. Увы, Константин Платонович», кардинал развел руками, вынужден признать, что тогдашний глава святого официума поступил крайне неосмотрительно. Он неверно оценил последствия своего поступка и вызвал настоящую лавину на наши головы. «Призраки не дают отцам церкви вкушать праведный сон», на его лице мелькнуло недовольное выражение. «Не надо шутить, Константин Платонович, проблемы возникли крайне серьезные. Эти ваши призраки слишком много болтают о вещах, о которых следует молчать, и совсем не тем людям, кто имеет право знать. Но хуже всего, это восставшие мертвецы. Их не получается убить, они вредят живым, и церковь бессильна помочь своей пастве, отчего страдает ее авторитет и множатся ереси, с которыми приходится бороться святому официуму. Вы так откровенно все это рассказываете, монсеньор. Я ведь обещал быть с вами честным», кардинал усмехнулся. «А я дворянин и дорожу своим словом. К тому же хочется, чтобы вы поняли мои истинные намерения и не искали в них подвох. Церковь желает прекратить вражду с некромантами и вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству, не больше и не меньше». В этот момент я поежился от холода и почувствовал, что хозяйка уже давно здесь и слушает разговор моими ушами. «Скажи», — шепнул вкрадчивый голос, — «что ему придется потрудиться, чтобы восстановить отношения. Терпеть не могу быть посредником в таких переговорах, но выбора не было. Не буду же я требовать от хозяйки явиться и лично договариваться с инквизитором. Вы понимаете, монсеньор, что у всего есть своя цена. Назовите ее, Константин Платонович. Надеюсь, вы понимаете, что не все в моей власти. В моменты, когда хозяйка пользовалась мной как аватаром, между нами устанавливалась особая связь. Она видела то, что вижу я, слышала и ощущала моими органами чувств, могла заглянуть в мою память. Но и я в этот момент чувствовал хозяйку, будто часть самого себя. Нечеловеческий разум, не поддающийся осознанию и полному пониманию, размышляющий совсем по-другому, пребывающий сразу в бесчисленных местах, одновременно уводящий тысячи и тысячи душ за грань. Я не в силах был объять его, словно мотылек, летящий над бескрайним океаном. Но кое-что все же удавалось уловить. Испания, Италия, юг Франции и другие земли, куда Джурьефу не было ходу из-за инквизиции, воспринимались хозяйкой как потерянные охотничьи угодья. Если, конечно, можно провести такую аналогию. Там было слишком много душ, которые она хотела получить, чтобы сошелся некий баланс. Так что она готова была пойти на сговор с кардиналом, чтобы вернуть Джурьефа на эти территории. К тому же она не нашла связи кардинала с Гекатой и посчитала договор с ним приемлемым. Во-первых, папа должен издать буллу, заявил я, работая ретранслятором хозяйки, что-то вроде о благословении на защиту христиан от злых духов, в которой он объявит о своем покровительстве некромантам, запрете их преследовать и потребует от каждого священника содействовать им. Брови кардинала взлетели вверх, и он ошарашенно уставился на меня. «Папа, буллу о некромантах, именно, только так вы можете подтвердить свои добрые намерения. Без этого документа ни один некромант не будет даже разговаривать с вами. Вы слишком многого хотите, Константин Платонович. Булла папы — это не та бумага, которую можно просто подать ему на подпись. Каждый документ готовится секретариатом, согласовывая текст, дабы. Это ваши проблемы, монсеньор. С нашей стороны это обязательный пункт для восстановления отношений. Но кроме него есть еще и другие, не менее важные. Что же, он ехидно посмотрел на меня, говорите, я выслушаю со всем вниманием. Во-вторых, вы вернете вещи убитых святым официумом некромантов. Все, без исключения. Не думаю, что это составит большую проблему. В-третьих, вы выдадите мне всех причастных к убийствам, начиная с тех, кто отдал приказ, и заканчивая исполнителями. В глазах инквизитора блеснуло багровое пламя. Об этом не может быть и речи. Тогда я не смогу заключить с вами договор. Я встал и одернул камзол. Ваши люди пытались убить меня, и до тех пор, пока вы их покрываете, ни о каких соглашениях не может быть и речи. Всего доброго, монсеньор. Погодите, Константин Платонович. Прошу вас, не горячитесь. Мы с вами разумные люди и можем найти компромисс, который устроит нас обоих.